Хрестоматия по литературе Средневековья. Французская поэзия. Эстаж де Шан. Во французской поэзии зрелого средневековья одно из самых видных мест занимает Эстаж де Шан. 1340 до 1407 годов. Юрист по образованию, де Шан многие годы находился на придворной службе сначала у Карла V, затем у Карла VI, занимал должность судьи в провинции. Де Шан оставил огромное литературное наследие, более 1000 баллад и близких к ним королевских песен, 200 рондо, много небольших пьес, 2 аллегорические поэмы «Видение льва» и «Зерцало брака», трактат по вопросам поэтики, искусство сочинять и слагать песни. Де Шан заметно расширил тематику французской лирики. В своих стихах он не только описывал любовные переживания, но в большей мере обращался к вопросам общественным и религиозным, подвергал сатирическому осмеянию темные стороны жизни, проповедовал и поучал. Именно в творчестве Де Шана появилось усиление в лирике рассудочного, риторического начала. Эстаж де Шан. Баллада. В полях, где воздуха отрада, вдвоем с мечтою мы бродили. Вдруг вижу некая ограда, скотинку звери там теснили. Медведи, волки в страшной силе, лисицы с хитростью, все там у бедного скота просили: «Ну, денег нам! Ну, денег нам!» Овца сказала: «Дать бы рада, но уж описывать ходили меня не раз». И тут из стада колено бык и конь склонили, телушки телом затрусили, мчат коровы к господам, но те себе не изменили. Ну, денег нам, ну, денег нам! Оброки собирать как надо, где этих бестий научили? Грозились звери. В круг без лады бедняжки робко голосили. Сказала козочка: «Скосили мой корм чужие по лугам. О, если б вы оброк простили! Ну, денег нам, ну, денег нам!» «Еще не вырыла я клада», — сказала свинка. «Прокормили едва детей. Уж и не рада, что в этот год мы поросили». В ответ ей волк: «Где б мы ни были, не жить в богатстве там скотам. А жалость... это мы забыли. Ну, денег нам. Ну, денег нам».